и Ассоциации художников революционной России. Недавно эта ассоциация устроила выставку «Жизнь и быт народов СССР», которую жестоко ругали в журнале «Печать и революция», а Луначарский очень хвалил. Рассказывая, Бернштейн упомянул о ЦКБУ, а когда я спросила, что это значит, объяснил, что в Советском Союзе существует Центральная комиссия по улучшению быта ученых, на даче которой отдыхают бесплатно ученые, врачи, писатели, художники. Он сам прошлым летом провел под Москвой целый месяц в таком санатории. Питание приличное, покой полный и отвлечение от всех мирских забот. Но на монастырь это все-таки мало похоже, смеясь, прибавил он, по причине приблизительного равного количества представителей сильного и слабого пола. Я слушала с изумлением, Георгий с недоверием. Не знаю, может быть, Бернштейн талантливо рассказывал, но у меня осталось впечатление, что в России происходит сейчас нечто очень важное не только в искусстве, но и в образе жизни. Пиши, родной. Меня смертельно пугает мысль, что ты вдруг перестанешь писать. 17 мая 25 года. Сегодня пошла в Лувр, хотела посмотреть 18 век, и вот уже 4 часа, как не могу выбраться отсюда. Началась гроза, дождь льет и льет, а я в легком платье, потому что было жаркое утро. Насмотрелась в волю. Правда, немного голодно, но уж так хорошо. Брожу и думаю о тебе. Завтра снова пойду в министерство, черти. Гордеев поправился, я осталась с ним. Да, нам живется ничего, между прочим, тяжело. Обнимаю, жду. 6 июля 25 года, Мениль. Молчала по многим причинам, а вернее, без всяких причин. Просто не могла заставить себя взяться за перо. Устала я, милый мой. Все иначе, чем думалось, мечталось. Моя дерзкая, себелюбивая жизнь не научила меня ограничивать себя внутренне, урезывать, применяться. Георгий любит меня, но ему надо еще и прощать меня. А я, если и виновата, так перед собой. Да и то виниться нет ни времени, ни охоты. Живем мы сейчас в маленькой деревушке, 2 часа от Парижа, среди пашен, полей и лугов. Пахнет травой, покоем, много земляники. Хожу в лес, слушаю тишину и стараюсь угомонить сердце. Хочется окрепнуть, я очень подорвала здоровье. Георгий, кажется, скоро получит заказ, очень кстати. Надо подольше прожить здесь или где-нибудь у моря. В Париже можно задохнуться от жары. Я тоже получила свой бекар из министерства. Это значит, что мы увидимся не скоро, а может быть, никогда. В советском консульстве меня встретили вежливо, но ничего не обещали. Наверное, для получения визы нужна солидная протекция или счастливый случай. Давно я не видела тебя во сне, а вчера заказала себе и увидела. Ты шел по дорожке во дворе Зелантова монастыря, задумчивый, со шляпой в руке, и, увидев меня, приложил палец к губам. Почему-то нельзя было громко разговаривать, и мы, стоя у знакомой калитки, еле слышно перекинулись 2-3 словами. Вот так и получилось у нас. Перекидываемся время от времени в полголоса, чтобы никто не услышал. Георгий втайне ревнует к тебе, но молчит, зная, что лучше не трогать мою святая святых. Не забывай. Целую нежно. Ты пишешь, что мой портрет стоит у тебя на столе, и что я окажусь тебе подчас чужой, почти незнакомой. Это случается и со мной по утрам перед зеркалом после бессонной ночи. 12 августа 25 года. Милый друг, я 3 перечитала твое письмо, сильно опоздавшее благодаря почтовой забастовке, прежде чем поняла, что ты едешь, что мы, стало быть, увидимся осенью или даже летом. Что за прелесть этот академик Шевендье, и как умно ты поступил, послав ему свои работы. Теперь вот что. Встретить тебя в Париже я не могу. Георгий не отпустит меня, а ссориться с ним в день твоего приезда. Словом, мне кажется, что разумнее всего было бы провести спокойно в деревне несколько дней, а потом поехать в Париж».